Глава вторая. Амин Аль-Хаят. Тихие стоны девчонки продолжают эхом звучать в моей голове даже вдали от нее. Не вижу и не слышу, но все равно будто рядом. Аромат туберозы жжет легкие изнутри, мешая полноценному дыханию. А в штанах так болезненно тесно, что кажется, еще немного, и я начну выть от сперматоксикоза. Мог бы спустить все это в ту, кого оставил, но... Рано. Сперва нужно сбить спесь с упрямицы. А стоны на этот раз звучат не только в голове, но и наяву. Ведь черная волчица не думает быть паинькой или злиться. Нет. Она решает продолжить то, что я не закончил. И планшет отлично отображает звук и картинку того, что фиксируют камеры. А на ней она. Обнаженная, возбужденная, лежащая на кровати в самой бесстыдной позе, с широко раздвинутыми ногами, согнутыми в коленях, ласкающая сама себя. Для меня. Взгляд в камеру не дает в этом усомниться. И я смотрю. Не могу не смотреть. Наслаждаюсь ее откровениями. Ее алчностью, жадностью, ненасытностью. Тем, как тонкие изящные пальчики скользят по раскрытым лепесткам, размазывая влагу, слегка погружая оставленную мной игрушку внутрь горячего входа и отступая. Протяжные стоны становятся громче, а бедра поддаются навстречу ласкам все чаще. Сам не замечаю, как подстраиваюсь под ее ритм, сжимая непонятно когда освобожденный из брюк член в руке все плотнее. «Да, девочка, давай еще раз так же и чуточку быстрее». Чтобы тут же сбавить темп на пике нашего общего оргазма, с губ срывается обреченный смешок. Чертовка. А в зеленых глазах за поволокой страсти насмешка. Но в красиво изогнутых губах играет чуточку надменная и понимающая улыбка. Волчица явно наслаждается своей маленькой местью и победой. Она просто еще не знает, не понимает, что это только начало. И что эта игра завершится только тогда, когда я захочу. Именно так, как я захочу. А я хочу. Так безумно и безудержно, как никого и никогда. И мне это одновременно нравится и нет. Именно поэтому эта малышка сейчас здесь. Потому что посмела отказать мне в моем праве. Ведь и сама желает меня не меньше. Что ж, милая, ты еще пожалеешь, что решила проявить строптивость. И не таких ломал. Впрочем, об этом я думаю не так уж и долго. Все, уже вскоре, глядя на искаженное страстью лицо черной волчицы, забываю обо всем, а еще через несколько минут бурно кончаю вместе с ней. Жаль, этот миг эйфории так и не приносит мне столь нужного облегчения. Впрочем, на этот случай у меня тоже всегда есть запасной вариант. Моя любимица Розалинда. Истинная роза моего гарема, хотя последний больше дань уважения традициям, чем действительно нужный мне жизненный аспект. У меня и без него хватает женщин. Для этого даже не нужно покупать их. Они сами готовы пойти на все, что угодно, лишь бы оказаться в моей постели. Редко кто способен отказать. Да и те рано или поздно сдаются. И Мириам, уверен, сдастся. Не сразу, но со временем. Особенно, когда поймет, что никто ее не освободит из моего плена. Только она сама, когда надоест мне. А с учетом ее поведения случится это не скоро. Ведь чем больше девушка сопротивляется, тем больше возбуждает. Хотя, возможно, я все же дам ей парочку попыток на побег. Уверен, это будет поинтереснее всего остального. Следить за тем, как она обнаженная бегает по моему лабиринту в поисках выхода. И не находит. А ведь изначально я и не думал заходить настолько далеко. Мы с Мири столкнулись на улицах Лондона. Именно с того момента, как вдохнул присущий ей нежный аромат туберозы, осевший в моих легких тяжелым металлом, вынуждая дышать им везде и всюду, я пропал. А она даже не заметила. Поблагодарила за то, что избавила от нечаянного падения, и побежала дальше, как ни в чем не бывало, толком не взглянув на меня. Я же, как какой-нибудь идиот, остался стоять и смотреть вслед стройной фигурке, не в силах перестать этого делать. Сдерживая инстинктивное желание отправиться за ней следом, нагнать, подмять и получить все, что она могла бы мне дать, и даже больше. И я бы, скорее всего, так и сделал, если бы на меня в тот же миг не налетел Иен О'Дуайр, наш незаменимый верховный альфа, отец моей бегуни, И пусть черный волк пребывал в своем человеческом облике, но выглядел при этом не менее грозно, как и во второй ипостаси. «Ты не приблизишься к ней ни на 100 шагов», — выдал он с рычанием, ухватив меня за грудки. Черные волосы всклокоченные, а не менее черные глаза затопило золотом. Вокруг разлилась его сила. Пришлось призывать все свое самообладание, чтобы не ответить тем же. Впрочем, мне не привыкать играть роль второго плана и альфу с посредственной силой. Поэтому сдержаться вышло легче простого, и ответный вопрос я задал спокойным, а почтительным тоном. К кому? Ну правда, интересно же. «Не строй из себя идиота, Аль-Хаят», — процедил оборотень. «Я о своей дочери. Не лезь к ней, понял меня?» «Ах, вот он о чем. О ком?» «А что такого? Мне казалось, девочка уже достаточно взрослая, чтобы самой решать, с кем ей общаться. Разве нет? Сколько ей? 56 уже вроде, да?» Желание пойти за девчонкой и познакомиться с ней поближе росло с геометрической прогрессией, вместе с гневом ее отца. «Я предупредил, Аль-Хаят. Найди для своих развлечений другую волчицу, а к Мириам не лезь. Она не для тебя». И вот кто он после этого? Так и провоцирует ведь. И что во мне такого для нее неподходящего? Не удержался от вопроса. «Ты сам и твой гарем». На удивление стало мне честным ответом. Впрочем, этот волк никогда не любил ходить вокруг да около. Как и говорил всегда всем, что думает, не таясь. За это я его и уважал. Но, боюсь, в этом случае ему придется смириться. Потому что если я до этого еще думал, стоит или нет соблазнять девчонку, то теперь сомнений не осталось. Вот только чего не ожидал, так это того, что... Я серьезно, Амин. Не лезь к Мире. У нее есть пара. Вот, значит, как. «Да я еще и не лезу, Двайр. Успокойся», – стряхнул с себя его руки. А сам уже мыслями унесся в том направлении, где скрылась волчица, которая уже сейчас, возможно, пребывает в объятиях другого. Не то чтобы меня действительно волновало, с кем она, но все же было интересно посмотреть, что это за волк такой. «Что на тебя вообще нашло?» – задался я новым вопросом, вновь сосредоточив внимание на черном волке. Золото его глаз стремительно угасало, возвращая их радужки темно-карий цвет. А вот у Мириам глаза напоминают изумруды, как и у ее матери. И я бы, возможно, по итогу так бы и выбросил из головы произошедшее, если бы тем же вечером не столкнулся с девчонкой вновь, уже в коридорах отеля. Она стояла у лифта в ожидании того, одна, облаченная в короткое белое платье с широкой открытой юбкой и открытыми плечами. Стройные ножки украшали того же цвета сандалии на длинной шнуровке. На последние детали я и завис. Да настолько глубоко ушел в себя, что не сразу понял, что она что-то говорит мне. «Добрый вечер, господин Аль-Хаят». «Добрый». Голос предательски охрип, а взгляд пополз выше по ее загорелым ножкам. В голове яркими красками вспыхнули картины того, как бы идеально они смотрелись на моей талии. Пока я глубоко и, возможно, грубо вколачивался в нее, прижав спиной к стене. Пришлось с шумом втягивать в себя воздух в попытке взять себя в руки. Зря. Вместе с кислородом в них попал аромат туберозы. И я, как какой-нибудь конченый маньяк, прикрыв глаза, втягивал его в себя снова и снова, запоминая, напитываясь им, пропитываясь с головы до ног. Ног, которые шагнули ко мне ближе. Резко вскинув взор на лицо девушки и впился им в пухлые губы, приоткрытые, влажные, манящие, изогнутые в легком намеке на улыбку. И я снова засмотрелся, но на этот раз во мне бушевали разные желания. С одной стороны, захотелось поставить девчонку на колени, а с другой – увидеть, как она улыбается по-настоящему. Странная хрень. Зато именно она привела в чувство, и в следующий момент в глаза волчицы я уже посмотрел с прежним спокойствием. «Вам кто-нибудь говорил, что вы просто ходячее искушение, Мириам? Особенно в этом платье?» Улыбнулся я ей, склонив голову на бок. Теперь мое внимание привлекли ее темные шелковистые волосы, заплетенные в какую-то сложную косу, перекинутую через плечо на грудь. Лиф хоть и скрывал ее полностью, но не позволял ошибиться в размерах и форме. Сочная, наливная, упругая троечка, не меньше. Так бы и сжал в свои ладони. Прижался ртом к соскам, которые столь отчетливо и дерзко выделялись через тонкую ткань, так и прося о ласке. А на мой вопрос отвечать волчица не спешила, лишь неопределенно усмехнулась, развернувшись к подъехавшей кабине лифта. «Хорошего вам вечера, господин Аль-Хаят». «Ну да, конечно». Естественно, последовал за ней внутрь, намеренно встав так, чтобы она оказалась зажата в углу. Было интересно понаблюдать за тем, как волчица поведет себя в такой ситуации. Надо отдать должное. Если ее и напрягла моя непосредственная близость, то виду не подала. Лишь вопросительно приподняла бровь, окинув меня пристальным взглядом с головы до ног и обратно. «Вы же на ужин?» Ответил вопросом на ее немой, нажимая кнопку верхнего этажа, где находился нужный нам ресторан. «Я тоже. Я бы еще предложил вам составить мне пару на нем, но сдается мне, что получу отказ, поэтому не настаиваю». Мягко улыбнулся и деланно безразлично пожал плечами. «Пока что». «Вы, как всегда, весьма проницательны, господин Аль-Хаят», флегматично сообщила Мири. «Господин?» переспросил, намеренно акцентируя внимание на этом обращении, одарив девушку задумчивым взором. «Да, пожалуй, я был бы не против побыть вашим господином, Мириам. Но, боюсь, вашего отца точно удар хватит». Усмехнулся, припомнив дневную реакцию Иена. На мои слова девчонка слегка прищурилась, а губы дрогнули. «Стандартное обращение к Шотландии к лицам мужского пола. Ничего более». Наигранно безразлично отозвалась моя собеседница. «Но у вас определенно проблемы с самомнением», — добавила через небольшую паузу. «Едва ли я когда-нибудь возжелаю сыграть с вами в такие игры». И вот зря она про игры заикнулась. Воображение тут же нарисовало с десяток возможных наших с ней развлечений. И ни одного приличного. «А кто сказал, что я предлагаю во что-то играть?» «По крайней мере, не сейчас. Точно. Хотя...» «Впрочем...» Развернулся к ней всем корпусом. «Если вы настаиваете...» «Я ни на чем не настаиваю». Жестким тоном перебила Мириам, а изумрудный взор сверкнул недовольством. Очень возбуждающе, к слову, как и ее страх. Всего лишь намек, но и этого оказалось достаточно, чтобы пробудить в звере инстинкты охотника. Тем более, помимо страха, я отчетливо различил и нотки возбуждения. «Вы боитесь меня, Мири?» — улыбнулся я ей вполне дружелюбно, хотя внутри целое пекло разразилось, когда я шагнул к ней ближе, окончательно загоняя девчонку в угол, отрезая ей все пути к отступлению. «Если только конкуренция среди вашего многотысячного гарема», — съязвила. Я на это только шире улыбнулся. «Разве такая прекрасная волчица, как вы, может бояться конкуренции? Или так не уверены в собственных силах?» «Да, фактически прямой вызов. Мало кто из оборотней способен устоять перед таким искушением. Азарт у нас в крови. Впрочем, как и сопротивление». Вот и Мириам ответила далеко не сразу. И еще жестче, нежели прежде. «Не льстите. Ни мне, ни себе. Не интересуюсь». «Ложь». Легко опроверг ее слова и склонился ниже, выставив руки по обе стороны от ее головы. «Вы лжете, Мириам. И себе, и мне. И я готов вам это доказать. Очень скоро». «Оставьте свои доводы при себе, господин Аль-Хаят», — отчеканила она уже ледяным тоном. «Продолжите в том же духе, и мой отец бросит вам вызов. И вы, и я оба об этом знаем». «Упрямится. Правда считаете, что меня это волнует, Мириам?» — парировал, понизив тональность. «Если и так, мне-то что с того? Сразу расплыться перед вами лужицей, как перед сильнейшим?» Очередная насмешка с ее стороны. «Может, и подол сразу повыше задрать? На четвереньки опуститься?» «Вот до этого я и не думал ни о чем подобном. Зато теперь...» «Нет, сразу не надо. И подол я сам задеру. Как и на колени тоже поставлю сам. Когда захочу и как захочу». Одарил девчонку очередной улыбкой и отстранился. Тем более, что лифт как раз остановился на нужном этаже. Так что дожидаться ответа ее я тоже не стал. Вышел, как только створы разъехались. Не обернулся. И на пронзительный взгляд двух пар черных глаз не обратил никакого внимания. Как и на донесшиеся мне вслед слова, никак внешне не отреагировал. «Не в этой жизни. В этой, девочка моя, в этой. Ты просто еще не поняла этого, но очень скоро все изменится. Ведь я всегда добиваюсь желаемого». «Да, всегда. Именно потому она сейчас находится в моей тайной тюрьме-лабиринте. Отсюда уж точно никуда не денется. По крайней мере, не раньше, чем я с ней наиграюсь».